«Только маме не говорите», — сказал Петя, младший из мальчишек. Старший, когда Андрей сообщил ему о смерти Минаева, нервно дернул лицом и говорить отказался. «Не скажу», — серьезно пообещал Андрей. «Мама у нас пьет», — сообщил Петя доверительно. «Вы не думайте, она не пьяница. Это после развода с папой просто. Папа ей квартиру оставил», — чинно рассказывал Шкет. «Машину. Че еще надо?» «Ну, машину она продала», — шмыгнул он носом, и видно было, что машину ему до сих пор жалко. «Машина, во! Хюндай! Двигатель мощный, трехлитровый», — рассказывал Петя, а Андрей смотрел по сторонам. Квартира была когда-то облагорожена евроремонтом, но по десяткам мелочей, более ярким квадратом на выцветших обоях, там, где когда-то висели картины, внезапной пустоте на тумбочке под телевизор, Яковлев понял, что в этом доме уже расстаются с недавним благополучием. «Расскажи мне о Минаеве», — попросил он Петю. «Он Колин лучший друг. Ну и мой тоже», — заявил мальчик с гордостью и добавил, снова шмыгнув носом. «Был. Колька к нему ходил фильмы смотреть и книжки брал про ниндзя. Это такие японцы». «Я в курсе», — улыбнулся Андрей. «Он нам даже еды давал. Мама, когда в запое, забывает покупать», — сказал он с обезоруживающей улыбкой. «Мы ее прятали. Весело было. Потом еще однажды ходили в планетарий. В общем, Колька с Артемом дружил. Бегал к нему каждый день, ждал под дверью». «А вчера?» — поинтересовался Андрей, пытаясь не реагировать на крепкую дружбу между Минаевым и Колькой. «И вчера. Он нам еды оставил, и Коля сказал, надо поблагодарить, и пошел. Меня он не берет», — с обидой добавил Петя. «Но я зато конфеты все съел. Вот». Петя вытащил из кармана горсть ярких фантиков. «Мне нужно переговорить с твоим братом», — сказал, вставая Андрей. «Так он же не хочет», — удивился Петя. «Ничего, я его уговорю», — пообещал Андрей. «Коля!» — побежал с криком на кухню Петя, оттуда донеслось неясное бормотание. Андрей встал и сам прошел на кухню, где женщина с красными глазами и колтуном на голове мазала бутерброды маслом и поверх почему-то слоем майонеза. «Отстаньте от детей», — сказала она Андрею, вдохнув на него перегаром. «Он же сказал, что ничего не знает». «Коля», — не обращая на тетку внимания, позвал Андрей, — «я задам тебе только один вопрос. Что ты видел вчера вечером? Если тебе нечего на него ответить, значит, мы никогда не найдем убийцу твоего соседа». Коля молча отвернулся к окну. «Идите, идите!» — мать оттеснила его к двери. «Валяйте! Выход сами найдете!» Андрей повернулся и вышел. Он мог бы настоять на том, чтобы допросить мальчишку, но на душе было муторно и стыдно. Стыдно, что не вычислили педофила раньше. Но еще более стыдно за эту сучью жизнь, в которой педофил становится лучшим другом одинокого мальчишки. Он вышел на улицу и закурил, думая, что Маша должна вот-вот подъехать. Хлопнула дверь, и с подъезда выбежал, явно торопясь, в школу Коля. Он прошел рядом под пристальным взглядом Андрея и, отойдя уже шагов на 20, вдруг обернулся и подбежал обратно к Яковлеву. — Я никого не видел, — сказал Коля, — но слышал. У него голос такой тонкий, и он говорил очень странно, вроде по-русски, а вообще ничего не понятно. — Попытайся вспомнить, — попросил Андрей. Коля нахмурился. — Что-то про бесов, опачканных гноем и смрадом. Вы знаете, что такое смрад? Андрей кивнул. — Знаю. Плохой запах. — А-а-а, — Коля, понимающе кивнул. «Воняет, типа?» Андрей усмехнулся. «На вроде того», — и добавил. «Думаешь, ты смог бы его узнать по голосу?» Коля важно кивнул. «Смогу. Очень уж писклявый, будто его режут. Ну ладно, я пошел, а то в школу опоздаю». Андрей провожал задумчивым взглядом маленькую фигурку. По-хорошему, не в школу ему надо, а к психотерапевту, и пообещал созвониться с парой знакомых медиков, что могли бы подсказать приличного доктора. Подъехала Маша, он открыл дверцу машины и притянул ее за руку, прижал к себе. Так они стояли, замерев, вжавшись друг в друга телами, пытаясь подпитаться остатками тепла. Но чувствую, как с каждым разом выстужается душа. И дело тут не в казнях и даже не в неумолимости убийцы. Дело в мире, который становится все страшнее.